Ритуальная деятельность приводит к тому, что человек начинает совершать вайшнава-нинду, оскорблять преданных. Ритуальная деятельность, говорится, когда человек не поднимается до осознания того, что он делает в преданном служении, а просто механически выполняет преданное служение, то рано или поздно это приводит к тому, что он начинает совершать вайшнава-нинда, то есть оскорбление преданных. В этом опасность ритуалистической деятельности. И мы с вами говорили, что мы не роботы. Мы не просто бьемся здесь лбом, крутим цветками, кланяемся, кто круче поклонится, там, кто как выглядит со стороны. Если в нашем сердце в этот момент и в нашем уме существуют такие мысли, значит, мы действуем в гуне страсти. И говорится, что плоды такой деятельности жалкие, ничтожные, временные и не приносят истинного отречения. Если кто-то из себя в этот момент, когда вы поете на киртане, совершаете пуджу Мурти Шивы Прабхупады или божеству, и вы думаете, как вы выглядите со стороны, то, несомненно, эта деятельность протекает в гуне страсти. Результаты такой деятельности, говорится, временные, ничтожные, жалкие и не приносят истинного отречения. Более того, в шастрах говорится, что любое действие, которое было произведено в гуне страсти, приносит страдания. Еще один из факторов, еще одно из одних условий, когда мы действуем в гуне страсти, мы будем страдать. Вы покрутили лепестками и думали, как выглядите, и из-за этого какие-то определенные проблемы могут прийти. Страдания. Три вида страдания описываются в шастрах. Атьятма. У вас что-то со здоровьем может произойти, и у вас с психикой что-то может произойти. Какие-то ненужные психические проблемы могут начаться. Здоровье может подорваться. Атхипхута. Вас могут начать преследовать какие-то другие живые существа. И атхидайва. Законы природы накажут живое существо, которое действует в гуне страсти. Таков механизм. И в шастрах говорится, что он автоматически действует. Вот он доведен до автоматизма. И если человек не меняет свое сознание, то он получает автоматически все эти реакции. Автоматически. И говорится, Кришна завел этот механизм, и он в него не вмешивается. Как человек, заводящий будильник. Он завел будильник, и он не вмешивается в механизмы. Как там, что идет? Ему только надо время от времени заводить его, и все. Больше ничего. Иногда он ставит стрелку там, на 5 часов, на 4. Точно так же и Кришна, он приводит в действие этот механизм материальной природы и остается в стороне от него. С одной стороны он присутствует, и с другой стороны он в стороне. И это автоматически приходят реакции всевозможные. Итак, мы говорили с вами, что мы должны быть очень осторожны в своей духовной жизни, не доводить ее до ритуальной деятельности или просто следовать каким-то правилам и ограничениям ради самого следования. И думать, что мы такие великие, что мы каким-то образом чистый образ жизни ведем. Чистый образ жизни заключается в том, что у нас развиваются отношения с Кришной. Чистый образ жизни не в том, что мы чего-то не кушаем, не вступаем в половые отношения или что-то еще. Это называется регулирующие принципы свободы. То есть человек, который следует этим принципам, более динамично продвигается в духовной жизни. То есть динамика его продвижения просто становится более интенсивные. Человек, который нарушает регулирующие принципы свободы, говорится, его даже духовная жизнь не останавливается, если он следует Шраванам, Киртанам, Вишнох, Смаранам, Падасвайам, Арчанам, Ванданам, Дасьям. Сакьям, Атмани, Веданам являются, два вида преданного служения являются результатом всей остальной деятельности. Это дружба с Господом и полное предание. Это результат семи предыдущих процессов до Дасьи. Дасья. И говорится, Прабхупада описывает в Бхагавад-гите, что нарушение регулирующих принципов свободы затормаживает духовную жизнь. Затормаживает, то есть, значит, немного ее останавливает. Скорость вашего прогресса становится очень незначительной. То есть, очень долго можно так прогрессировать. Много жизней. Прогресс есть, но он очень незначительный. Таким образом, мы должны понимать, для чего мы следуем или пытаемся следовать каким-то ограничениям и правилам, для того, чтобы сделать свою жизнь более интенсивной. И как Прабхупада рекомендует, он говорит, что все 12 махаджанов в нашей вселенной рекомендуют нам служить в умонастроении Махараджа Парикшита 7 дней до смерти. И Вьясадева описывает, что разумные люди, они за одну жизнь достигают милости Господа. За одну. Не за 10, не за 20, за одну жизнь. И они служат в умонастроении Махараджа Парикшита 7 дней до смерти. То есть все, что в их жизни есть, какие-то цели и действия, они все связаны с преданностью Господу. Поскольку жизнь очень коротка. Очень коротка. И на гуну страсти, и на гуну невежества они не тратят своего времени. Итак, Прабхупада описывает этот процесс. Вайшнава нинда, когда мы начинаем оскорблять окружающих преданных. Оскорбление просто преданных, даже младших преданных, приводит к тому, что человек начинает оскорблять равных, описывается. Когда человек оскорбляет младших и равных, он постепенно поднимается до оскорбления кого? Старших. И говорится, финалом такого умонастроения является гуру авадия. Гуру авадия – оскорбление кого? Духовного учителя. Гуру авадия называется. Или гуру нинда. Слово нинда означает тоже пренебрежение или оскорбление. Гуру нинда. Итак, от вайшнава нинды человек постепенно поднимается в своем умонастроении до гуру нинды. И тогда говорится, хридоем матагата ду. В его сердце врывается кто? Бешеный слон. И он уничтожает всю преданность, он затаптывает всю преданность. Бешеный слон, гуру авади, он забегает в сердце и уничтожает все. Как приводится этот пример, когда слоны врываются в сады, и все разрушают, все уничтожают. Бешеные слоны. И в Индии можно видеть или слышать очень много историй о бешеных слонах, которые врывались в города, врывались в сады, врывались в какие-то определенные населенные пункты. И как они себя вели? Они уничтожали все, ничего не соображают. Все было уничтожено. Их просто убивали. И говорится, когда в наше сердце врывается бешеный слон, вот этот гуру авади, то наша духовная жизнь заканчивается полностью. Но на самом деле духовная жизнь начинает терпеть крах. Мы очень часто говорим о падении, что вот там пал, там что-то съел там или что-то. Нет. Падение начинается с того момента, когда мы становимся гордыми. Говорится, гордость предшествует падению. И духовный учитель не допускает, чтобы мы становились гордыми или какие-то старшие преданные. Те, кто опытны, или как здесь пишет Шрила Прабхупада в этом комментарии, что Махараджа Рахугана был очень разумен и знал, каким тяжким последствиям приводит оскорбление вайшнавов. Но оскорбления начинаются с гордости. Таким образом, Рахугана в первую очередь отбросил свою что? Гордость. Он спрыгнул с паланкина и упал к стопам Махараджи Бхараты или Джада Бхараты. В первую очередь он стал смиренным. Это смирение очень хорошо питает разум. Говорится, когда человек не смиренен, гордый, чем-то гордится, думает, что он лучше других, превосходит в чем-то. Мы можем думать, что мы очень хорошие санкиртанщики, очень хорошие пуджари. Мы даже можем гордиться своим смирением, очень удивительно. Мы можем гордиться смирением. И Бхактисиддханта Сарасвати Такура описывает, что сахаджи, их особый любимый конек – это ложное смирение. Они пытаются на показ выставлять свое смирение, чтобы все о них говорили, что они очень смиренные. Это особый любимый конек сахаджи. Выглядеть смиренными, но их смирение ложное. Почему? Потому что они гордятся, они хотят на показуху все это смирение пока, чтобы все думали, что они святые. Итак, Джада Бхарата, вернее, Махарадж Рахугана в первую очередь отбросил свое смирение. Он прекратил отождествлять себя с телом и прекратил отождествлять себя с царским положением. Более того, он упал к стопам Джада Бхараты и стал искать прибежище у него. Это тоже очень важный фактор смирения. Когда мы все оставляем ради того, чтобы найти прибежище у стоп духовного учителя. Все и всех оставляем. Это также является показателем истинного смирения. Не когда мы внешне пытаемся быть смиренными и прославиться своим смирением, а когда мы готовы оставить все свои представления, оставить все свои привязанности, оставить все свои материальные цели и искать милости духовного учителя. Это означает, что мы проявляем смирение. Оно не проявляется на лице смирения, оно проявляется в действиях определенных. В определенном отказе, что для нас так цена милость духовного учителя, что мы готовы оставить жен, детей, богатство и все остальное. Мы готовы оставить, только если у нас представляется возможность коснуться стоп вайшнава. Видеть вайшнава. Говорится, видеть вайшнава – это одно и то же, что посетить все святые места во Вселенной и совершить омовение во всех кундах и тиртхах. Во всех кундах и во всех тиртхах Вселенной. То есть во всех священных реках. Вселенной, не нашей земли, Вселенной. Просто видеть вайшнава. Это означает чистого вайшнава, просто видеть его зрением. Даже не слышать, а просто увидеть такую личность. В читании Чаритамрите описывается, что прикоснуться к телу такого вайшнава, это полностью очиститься от впоследствии всех греховных реакций, совершенных за все время пребывания в материальном мире. Прикоснуться к телу такого вайшнава. И Вавиште Пурана описывает, что в объятиях чистого вайшнава сгорает вся душкритотха и сукритотха. Если нас вайшнав чистый обнимет когда-нибудь, или нам доведется когда-то обняться с ним, то у нас сгорит вся карма. Как благочестивая, так и неблагочестивая. Мы будем чисты полностью. Полностью чисты будем. То есть мы практически будем готовы к освобождению. Только в объятиях вайшнав. Не говоря уже там садху санга, слушать что-то его. Просто если нам доведется увидеть, коснуться его тела, или получить еще всего круче, это он нас обнимет. Как-то даже неумело говорится. Даже если вайшнав, чистый вайшнав, неумело обнимет. Потому что вайшнав, он немного так как бы смущен кого-то обнимать. Но если нам доведется быть обнятыми таким вайшнавом, говорится, то мы все освобождены. Но если мы по своей собственной глупости, от неразумности, нанесем хоть какое-то малейшее оскорбление вайшнаву, то наша духовная жизнь будет уничтожена. Что это означает? Мы на долгие-долгие жизни, на сотни тысяч рождений, останемся в плену тройственных страданий. Адхьятми, Адхидайвы и Адхибхуты. На сотни тысяч жизней мы останемся в плену тройственных страданий. И самое, что страшное, что в нашем сердце никогда не проснется интерес на этот период, в нас никогда не будет просыпаться интерес к духовному самоосознанию. Мы всегда будем заняты материальной деятельностью, карме. Мы всегда будем оставаться карме. Вот таковы результаты оскорблений. Итак, следующее. Говорится, когда человек стремится к мистическим силам. Итак, мы говорили о ритуалистической деятельности, что нужно быть очень осторожным и не доводить свое преданное служение до ритуальной деятельности, просто механически его выполнять. Иначе в итоге называется саду-нинда или вайшнава-нинда. Мы начинаем оскорблять других преданных, младших, равных, и в итоге доходим до оскорбления старших. И мы наткнемся, несомненно, на хатамату, на бешеного слона. Мы начнем сомневаться и оскорбительно относиться к своему гуру. И наша духовная жизнь будет уничтожена не внешне. Мы также останемся в тхоте, у нас будет шикха, мы будем тут повторять джапу, потому что это очень благоприятно, а то и нас убьют иначе, если мы не будем повторять. И говорится, что мы будем повторять это святое имя, но будем делать это с оскорблением. Каким? Как благоприятная деятельность одного из раздела, что? Карма-канды. То есть просто для сохранения собственной шкуры будем повторять. Это означает, мы свалились. Мы не будем преследовать ни одного из пяти форм освобождения. И мы не будем преследовать желание, у нас не появится желание связаться с Кришной, связаться с духовным учителем и получить желание чисто воспевать святое имя. Нет, мы будем просто воспевать святое имя в надежде, что оно очистит нас от тех грехов, которые мы продолжаем совершать. Еще, и говорится, одно оскорбление, как бусины, натянутые на нить, они будут вытаскивать другие оскорбления. И так мы будем совершать все оскорбления. Нам апаратха юктанам, наман еват харанкигам. Это оскорбление, и в итоге эти оскорбления приводят к тому, что мы прекращаем воспевать святое имя. Оно становится незначительным для нас. И мы начинаем просто жертвовать. После того, как мы жертвуем, прекращаем повторять святое имя, просто жертвуем, мы просто потом начинаем приходить. Вот как христиане, они просто приходят в храм. Иногда, раз в месяц, раз в полгода. Это все результаты падения. Они не хотят служить, они хотят просто защититься. Спаси меня от страданий, спаси меня от того. Вот как постепенно человек падает. И постепенно они падают до ношения крестика. Или до объявления себя христианами. Уже никто никуда не ходит, никто не поклоняется, ничего. Просто считает себя христианином. Считает себя слугой Бога. Рабом Божьим, они говорят. Так и преданный, он постепенно падает, падает. И уже он никуда не ходит, ни в храм, не повторяет святое имя. Но когда его спрашивают, или когда он говорит, да нет, мы Кришну принимаем, мы преданные, да, все. Кантималы есть. Потом они прекращают носить и кантималы, и все. И они уже никуда не ходят. Но они еще людям говорят, да-да-да, мы преданные, мы принимаем Кришну. Но там такая организация, ой-ой-ой. Одни проблемы у всех. Разве вы не видите? Они чеканутые фанатики. Вот то ли дело христиане, то ли дело мусульмане, или кто там еще. То ли дело экологи, или кто-то еще. И постепенно человек отходит от общения. Следующим этапом описывается йога. Когда живое существо чуть-чуть выше ритуальной деятельности. И оно стремится от этой деятельности получить мистическое совершенство. То есть так вот, как здесь многие ищут экстаза. Это означает, что человек привязан к чувственным наслаждениям. Он ищет экстаза, каких-то состояний. Чакры там, как у него разворачиваются, как у него там доши, как здоровье он ищет от этого процесса. Ищет от этого процесса каких-то мистических совершенств, читать мысли других людей, предвидение, трикалагия называется, знать прошлое, настоящее и будущее, уметь воздействовать на людей, как гипноз и так далее. Мы видим, говорим, о, как зашактил, ух, какой шакти у человека, он там пробил, пожертвования собрал. На самом деле мы не замечаем, что мы восхищаемся его шакти, мистическим шакти. И человек иногда следует каким-то правилам, предписаниям, очень жестко следует, чтобы развить, увеличить этот теджас, называется брама теджас или вайшнава теджас, чтобы просто исполнять какие-то материальные желания. Или слыть очень продвинутым за счет определенного мистического совершенства. Если человек не отказывается от этого в своих мотивах, то он переходит на следующий уровень оскорбления. Называется шастра-авагия. Шастра-авагия – это означает шастра-нинда. Он начинает интерпретировать священные писания, выдумывать, что как будто бы это смысл такой имеет. И в основном он делает это младшим преданным. И он спорит с равными. С теми, кто говорит, нет, здесь говорится о преданности, он будет говорить, нет, на самом деле это очень важно, чтобы были мистические способности, тогда благодаря мистическим способностям мы можем что-то делать для Кришны и так далее. Но говорится, Кришна сам является повелителем всех мистических сил. И когда он видит преданность человека, и когда человек выполняет какое-то служение, он ему на это время может дать мистическую силу. Именно только на это время. Вот 2 часа он что-то там решил сделать для Кришны, он на 2 часа может его наделить способностями. И человек за 2 часа может в соответствии со своим желанием совершить эту деятельность. Кришна позволяет человеку совершить это. Какое мистическое совершенство? Нематериальное. Человек или преданный попадает под влияние не Махамайи. Махамайя состоит из этих 64 мистических совершенств. Нет, преданные, у них другие ситхи. Они попадают под влияние Йогамайи. И тогда невозможное становится возможным. Говорится, Йогамайя Анхата Гата Патир. Влияние йога-майя приводит к тому, что невозможное становится возможным. И никакие мистические совершенства материальные, ходить по воде, читать мысли, они не имеют никакого отношения к способностям, которые дает йога-майя. Никакого отношения не имеют. Между ними огромная пропасть. Между теми и этими мистическими совершенствами. Итак, если преданный устремляется к этим ситхам, лечить, вот у нас тут благодетели всякие, корень квадратный там таскать или все, что такое там, мысли читать, всякую чушню там, эту астрология там какая-то. Запомните, что в Кали-Юга астрология не работает. Есть четкая история в Пуранах. Шива Пурана описывает, как Дурга прокляла всех астрологов на Кали-Югу, что они в лучшем случае, самый крутой астролог будет предсказывать 15% из 100% своего знания и вычисления. Он сможет предсказать точно только 15%, и он будет самым великим и самым выдающимся астрологом. А вы там ходите, какие-то там вам мальчики с 10-классным образованием какие-то таблицы на книжек начитают, и таблицы вам там астрологические, когда детей зачинать, когда там пахать, когда сеять. Да вы что, шутите? Самый продвинутый, то есть у гуру по астрологии, кто занимался, с детства развивал все эти способности, там же не просто на вычисления говорится. Эти вычисления, они связаны также с внутренним миром человека. Это не простые вычисления, не просто математики. Там внутренний человек должен иметь определенные качества. И когда сочетается внутренняя жизнь с внешними вычислениями, получается результат, вы можете вычислить. Итак, человек, который занимается поиском мистического совершенства, в итоге начинает интерпретировать священные писания. И таким образом он совершает шастра-нинду, оскорбление священных писаний. То есть он по-своему интерпретирует смысл стихов и комментариев преданных. Далее говорится следующий этап. Гьяни. Те, кто хотят обладать очень могущественной информацией, знать наизусть стихи, знать санскрит, знать писание, где, в каких стихах что говорится, уметь манипулировать этими терминологиями, уметь манипулировать философскими понятиями, только для того, чтобы получить уважение у своих последователей. Это гьяни. Они хотят быть духовными авторитетами в материальном мире. Удивительные личности. Они хотят быть духовными авторитетами в материальном мире. Они хотят последователей. И говорится, вот этот вид деятельности, такого мотива, когда человек изучает все и чему-то следует просто для завоевания авторитета, духовного авторитета, то в результате, если он не отказывается от этого, вот это приводит 100% гуру-друха, называется. Он отбрасывает важность наставления своего духовного учителя, интерпретирует их сам для себя по-своему, ссылаясь на Писание. И в итоге, таким образом, он начинает совершать гуру-нинду или гуру-авадья. Он начинает совершать уже непосредственно, он уже не шастры оскорбляет, он не оскорбляет преданных. Он непосредственно уже сразу набрасывается на своего духовного учителя. Он отвергает его. Гуру-друха называется, отвергнуть духовного учителя. Из-за гордости. Они становятся очень горды, умники, книжники, снобы. Черви такие, знаете. Они очень хорошо знают Писание. Если вы что-то там ошибетесь, они говорят, а, нет, там не так сказано, там вот так сказано. Что-то вы не так, там какой-то стих неправильно сказали, санскрит неправильно сказали, или неправильно себя повели. Они тут же все, они очень строго всем. Для чего? И все их очень уважают, потому что они все знают и могут манипулировать Писаниями. Очень здорово могут говорить, говорить, говорить, говорить, никогда вы их не остановите. И все будет четко, научно. Такой стих, такая 13388390 Шрила Вриндавана Дас Тхакур говорит, я не чуть-чуть будет вам цитировать. Гьяни. Для чего? Чтобы приобрести последователей. Очень много последователей. Цель такая. Стать духовным авторитетом. Наслаждаться авторитетством. И держать таким образом людей под контролем. Желание контролировать. Желание контролировать. Так вот эти три основных вида оскорблений описываются в шастрах. Садху-нинда – оскорбление преданных. Шастра-нинда – оскорбление или интерпретация священных писаний. И все это в итоге выливается в гуру-нинда – оскорбление духовного учителя. Вишванатха Чакраварти Тхакур описывает апаратхи, если вы помните. Четыре уровня аппарат. Первый называется, если вы помните, джива-апаратхи. Описывает оскорбление других живых существ, даже нечеловеческих. Мы-то думаем, что оскорбление людей, это только называется джива-нинда. Но джива это означает все то, что имеет душу и, несомненно, в сердце каждого живого существа, воплощенного в материальном мире, даже индрагопа, микроба, есть что? Параматма. В сердце микроба существует параматма. Душа и параматма не отличная от нашей, которая равна 1/10 сечения кончика волоса. Итак, джива-нинда. И в Бхагавад-гите Кришна называет Арджуну лицемером, что он боится убить столько народу. Но Прабхупада пишет, при одном вдохе и выдохе мы убиваем куда больше живых существ. И мы о них не беспокоимся. Потому что мы не мудрецы. Мы не просветленные знанием. Одним вдохом и выдохом мы убиваем столько живых существ, сколько 10 курукшетр. На Курукшетре погибло более 600 миллионов. Так мы одним вдохом уничтожаем в сотни раз больше живых существ, которые имеют такую же душу и такую же параматму, как мы. И мы не скорбим об этом. И поэтому Кришна смеется над Арджуной. Он говорит, что ты тут лицемеришь, что ты боишься убивать. Ты одним своим вдохом и выдохом убиваешь в 1000 раз больше живых существ. И ты что-то о них не беспокоишься. А эти живые существа наверняка в прошлом были твоими родственниками, родителями, братьями. Чего ж ты о них не беспокоишься? Что ты тут из себя изобразил? Что ты из себя изображаешь? Так говорится. Это называется джива-апаратхи или джива-нинда. Джива-апаратхи. Оскорбление живых существ. Тех, которых мы даже не замечаем. И говорится, как избежать вдоха и выдоха? Как получить прощение за убийство? Которые мы делаем при вдохе и при выдохе. Мы должны быть заняты, что? Чистым преданным служением. Это единственное. Говорится, тот, кто занят чистым преданным служением, никому не должен. И даже убивая, не навлекает на себя, что? греха. Кришна говорит это Арджуне: если ты действуешь ради моего удовлетворения, то ты даже убивая не навлекаешь на себя греха. Потому что вся твоя жизнь посвящена что? Служению мне. То есть единственная цель, которую ты преследуешь в своей деятельности. И он говорит: читаса сарва кармани, маи саньяси матпара, будхи угама пашрит яма читак сататамбава. Что ты действуешь под моим руководством. Ты надеешься только на меня. Поэтому это и есть преданность. Поэтому даже убивая, не навлечешь на себя греха. Не беспокойся. Не беспокойся ни о чем. Не страшись ничего. Осознавай меня полностью, таким образом. Полностью делая то, что я хочу. И надеясь, полагаясь только на меня. То есть, будучи под моим покровительством. Так преданно служа мне. Кришна объяснил, что такое преданность. Поэтому он сказал: читаса сарва карманима и саньяси матпара, будхи йогама пашритьяма читай садатамбава. Разумом постигни, будхи йога. То есть ты должен быть разумен, только делать то, что я говорю, и всегда надеяться на мое покровительство. Ничего не бояться, значит. Абхаям. То есть, говорится, пхаям шокавар джитага. Это одно из первых наставлений Веданта Сутры. Пхаям шокам варджитаха. Избавиться от всех видов сомнений и всех видов страха. Такова цель ведической литературы, такова цель духовной жизни. Избавить человека. И он говорит: не бойся ничего. Прекрати ты трястись тут. Просто верь, что я тебя всегда защищу. Я всегда позабочусь о предавшейся себе душе. Кришна говорит. Ничего не бойся. Итак, джива апарадхи, оскорбление живых существ, как мелких каких-то, так и... Как избежать джива апарадхи? Человек должен стремиться к чистому преданному служению. Тогда, убивая даже, он не навлекает на себя греха. Почему? Потому что что бы он ни делал, он делает это по желанию Кришны. Он узнает, что Кришна хочет, как бы и чтоб я жил, что делал, как день мой должен быть построен. И он должен преследовать чистый мотив. В чем чистота мотива? Единственная цель – просто принести радость Кришне. И говорится, никто не может напрямую принести радость. Есть прямой путь удовлетворения Кришны, есть косвенный. Косвенный – это когда неофит или новичок, он стремится лично удовлетворить Кришну, напрямую. Это называется косвенный путь удовлетворения Бога. Есть прямой путь удовлетворения Кришны. Это удовлетворение Его преданного. Поэтому в Падма-пуране Кришна говорит: тот, кто думает, что мой слуга, на самом деле не мой слуга. Только тот мой слуга, кто слуга моего слуги. Господь Читания расшифровывает этот стих еще более глубоко. Он говорит: «Гопип хартур падакамалайор даша-даша анудашага». «Я нижайший, смиренный слуга всех слуг, слуги и всех остальных слуг Гопи Вриндавана». Это прямой путь к Кришне. И если кто-то себя так ведет, становится ничтожным слугой, слуги, слуги и всех остальных слуг Гопи Вриндавана, он лично становится слугой Кришны. Вот прямой путь. И если он избирает путь косвенный, то есть лично всех отвергает и лично служит Кришне. Кришна не принимает служение, говорится такое. Поскольку он, человек действует что? По собственной прихоти. И в Бхагавад-гите говорится: плоды деятельности по собственной прихоти под видом служения Богу не должны предлагаться. Ибо это что? Оскорбительно. Это оскорбительно. Поэтому Кришна говорит: многие поклоняются мне, но делают это неправильным образом. Поэтому результат такого поклонения иной. В чем иной? Они не получают духовного прогресса. Потому что их деятельность протекает на материальном уровне. То есть, как мы узнаем, что деятельность протекает на материальном уровне? Она преследует эгоистические цели. А эгоистические цели всегда связаны с рага-клеши. А смита или аханкара приводит к тому, что человек преследует только рагу. Рага. Клеши, желание материального счастья, и он выбирает пути и мотивы достижения этого материального счастья. И под видом религии они преследуют или пытаются удовлетворить это рага клеши, материальные потребности. Следующее называется Ишвара апарадхи, оскорбление Бога. И Шрила Прабхупада и Вишванатха Чакраварти Такур, Прабхупада поясняет, что такое, о чем говорит Вишванатха Чакраварти Такур, когда он говорит оскорбление имен Бога или оскорбление Бога. Ишвара апарадхи. Что за Ишвара апарадхи? И Прабхупада объясняет: существует много религий. И все религии в гунах материальной природы. И существует 81 разновидность конфигурации гун. Основная, 81. Знаете, да, там 3 на 3, 3 на 3, 3 на 3. И так в итоге 81 получается. Хотя существует 8 миллионов 400 тысяч форм. И каждая форма это является определенной конфигурацией гун. Определенная конфигурация гун это означает, что у живого существа есть определенные мотивы, есть результат деятельности, которые преследовали эти мотивы. То есть карма, мы говорим. И человек получает тело. Дехосмин. То есть получает дехо. Грубое тело в соответствии с своим настроением, которое конфигурируется из-за ложного эго. Итак, Ишвара Апарадхи. Оскорбление других имен Бога, других религиозных систем. Вот мы знаем, что там мы смеемся над тотемом, над фаллическими разными религиозными. Это все религии данной Кришны. И в Бхагавад-гите, в стихе «Яда-яда-хид-харма-ся, гланит-бавати-барата, пьют-танам-ат-харма-ся, тадат-манам-сир-джам-яга». Прабхупада пишет комментарий, когда религия приходит в упадок, воцаряется безбожие, и тогда я сам не схожу, о потомок Бхараты, для восстановления этих религиозных принципов. И Прабхупада пишет, Кришна приходит либо сам, либо в виде сына, либо из какого-то своего посланника, слуги. И он говорит ровно столько, в каждом месте, он во всех формах приходит. Удивительно, никто не задумывается, что Кришна приходит во всех формах. Кришна приходит к рыбам, Кришна приходит к червям, Кришна приходит к микробам, Кришна приходит к животным. И он там на основе параматмы им проповедует. Удивительно. Поэтому Бхагаватам описывает, что звери, птицы, все могут получить милость Господа. Говорится, Кришна приходит во все формы, чтобы спасать их. И на разном уровне он проповедует ровно столько и говорит столько, сколько может быть понято живыми существами на данной территории в соответствии с временем, местом и обстоятельством. Ровно столько он будет говорить, сколько будет понято. И так мы не должны совершать эти оскорбления. Не должны критиковать другие какие-то непонятные для нас культуры и религиозные системы. Существует очень много разных дикарей, и они также культируют определенные религии, поклоняются духам, тотему там, и так далее. Очень много. Есть поклонение гениталиям, как женским, так и мужским, и все это менять в соответствии с уровнем. Уровень сознания пониже, пониже и система. Итак, следующее, за Ишвара Апарадхи начинается, есть описание Сева Апарадхи. Это в служении, которое мы совершаем оскорбление, в поклонении божеству, там, в разных, то есть то, что касательно Нарада Панчаратра Дхипы. То есть правил и всех предписаний. 32 оскорбления божества, 64 оскорбления божества, 118 неправильных видов поведения в алтарной и так далее. Очень существует много. Как избежать? Воспеванием святого имени. Как погасить эти оскорбления? Воспеванием святого имени. То есть очень внимательно, Бхактивинод Такур говорит, внимательное повторение святого имени лишает всех 10 оскорблений. Если мы внимательно будем повторять. Поэтому даже если мы внимательно будем повторять на уровне материальных желаний, поэтому говорится в Падмапуране, намапарадха. Намапарадха, что это такое? Оскорбление святого. Намапарадха, юктанам, нава, ниват, харан, тягам, авишранти, праюктанам, что там? Как там? Дальше, кто помнит? Нама нива харан, харанича. Да. Говорится, что даже если человек просто внимательно, даже с оскорблением, но очень внимательно повторяет святое имя, все оскорбления уйдут со временем. Таким образом, избежать сева аппарат можно просто внимательным повторением. Даже если в нашем сердце полностью похоть одна, но мы просто внимательно повторяем святое имя. Внимательно, это значит, очень внимательно произносим и слушаем, правильно ли мы слушаем свою джапу, мы не бегаем за людьми, ой, вы неправильно прабу повторяете, матаджи вы что-то неправильно повторяете. Это пусть делает президент. Это делает только президент храма. Даже комендант не делает этого. Президент, таково его служение. Он должен смотреть, кто там неправильно повторяет. И поэтому президент с ума сходит иногда. Поэтому Прабхупада всегда говорил, три личности сходят с ума быстрее всех. Шофера, повара и президенты. Они сумасшедшие становятся. Шофера, это ни днем, ни ночью покоя, поедем туда, поедем сюда, поедем туда. Повара, это кухня, это ад. Вообще, когда там, в этом аду, если не меняются, то есть повара постоянные, очень сложно, очень тяжело. И президент, столько ответственности, столько кармы на себя нагребает человек. Потому что все, что какие-то стандарты, все он санкционирует. Если стандарт, любой стандарт, садхана или чего-то нарушается, он получает 1/6 часть реакции сразу. Бхактичитанья Махарадж в своей лекции объяснял, что хороший президент получает 100% реакции. Если какой-то греховный поступок кто-то совершает, кто служит под его руководством, он результат этого греха получает, президент. И поэтому президент может сойти с ума или упасть. Так же, как духовный учитель может упасть из-за греховных поступков своих учеников. И также те, кто занимают авторитетное положение. Поэтому в шастрах описывается, что президент храма, ачария, духовный учитель, в Нарасимха Чатурдаши они подходят к божеству и говорят: «Дорогие божества, пожалуйста, простите всех, кто служит под моим руководством, и все реакции отдайте мне». Таков долг президента храма, таков долг ачарии и таков долг гуру. Постоянно принимать все реакции за любое оскорбление, за любое отклонение всех, кто служит под его руководством. И он подходит, и он говорит, тайно должен это делать. Он должен тайно, никто не должен знать, что он это просит. И Господь Нарасимха отдает ему все реакции этих людей. И тогда, обычно после Нарасимха Чатурдаши, гуру, ачарья или президент болеть начинает очень сильно. Но поскольку преданность такая, что он искренне это делает, то Кришна, видя это, он начинает гасить огнем знания. Он говорит: от меня исходит знание, память и что? Что? Правильно. Правильно. Он начинает гасить. Сердце пробуждается, поскольку такой преданный, Кришна говорит, очень дорог мне, который беспокоится о других, который готов принять неудобство ради удобства других. Он вайшнава. Мы все хотим свои реакции отдать другим. Но президент, настоящий президент, лидер, он не хочет, чтобы кто-то взял его реакции. Поэтому, говорится, он никогда не разрешает самолично, чтобы кто-то ел его пищу. Можете только украсть или там по своей прихоти это съесть. Он никогда не даст. И второе, что каждый раз Нарасимха Чатурдаши, он просит, чтобы все реакции, все, кто там его критикует или что-то, он говорит: пожалуйста, любой, кто меня принимает авторитетом и служит под моим руководством, сколько бы людей таких ни находилось на свете, которые принимают нас иногда авторитетами. И они что-то делают, потому что мы читаем какие-то лекции, они начинают следовать этому, что услышали именно от нас. Мы даже можем не знать этих людей, но они делают то, что мы говорим в лекциях, там наши лекции распространяют, что такое. И в Нарасимха Чатурдаши все реакции мы можем получить этих людей. И у нас могут также возникать проблемы. Поэтому Прабхупада говорит, что это не просто быть ачарьей, гуру или быть лидером. Поэтому только дураки стремятся так вот занять это положение, не понимая, что их жизнь может быть уничтожена, физически они могут быть уничтожены. Только из-за того, что это их обязанность. И даже если они не просят эти реакции, все равно эти реакции приходят. Поэтому ответственность. И Прабхупада говорит, если бы кто-то знал, какие реакции происходят от поклонения божеству, какие реакции приходят от поклонения Нарасимхе, если на самом деле они осознавали, куда они залезли, никогда ни один человек не согласился быть пуджарием и поклоняться Нарасимхе. Божествам поклоняться и быть пуджарием Господу Нарасимхе. Ни один человек не согласился, если бы он хорошо осознавал, какие реакции он получит. Поэтому говорится, Нарада Панчаратра описывает, что все реакции будет получать кто? Лидер. Тот, кто официально занимает положение президента. Пуджари освобождаются от реакции, повара освобождаются, все освобождаются от реакции. Реакции будет получать тот, кто это санкционировал, тот, кто это попросил делать. И поэтому быть лидером очень сложно, очень серьезное положение. Итак, Ишвара-апаратхи. Следующее – это Сева-апаратхи, мы говорили. Они гасятся воспеванием святого имени. Следующий уровень называется Шастра-апаратхи – оскорбление писаний. И мы знаем, что одним из видов оскорблений святого имени является оскорбление ведической литературы или литературы какой? Следующей ведической традиции. И есть очень много писаний. Мы просто не знаем этих ведических писаний. Тантры есть и разные, там Адхарва Веда, где есть заклинания, колдовство, оккультизм, демонология. И можем не знать, что это следование традиции ведической. И есть какие-то разные писания, разные уровни информации, которые соответствуют на самом деле разным уровням. Так же, как Пураны есть тамасика, раджастика и сатвика. И мы можем тамасику принять за какие-то спекуляции, что это вообще не имеет никакого отношения к ведам и так далее. Но тамасика также будет присутствовать. И есть писания и разные объяснения, которые ниже даже уровня тамасики. Ниже еще. Млечха-шастры есть. Есть даже не только млечха-шастры, есть явана-шастры. Есть что? Чандала шастра есть даже. Для собакоедов даже есть там. Какую ногу съесть у собаки, как это сделать, как это все, так сказать, сделать благоприятным, там, как обрызгать и так далее. Как Камасутра, можем думать, ой, там когда порнография. Нет, это также ведические писания. Для тех, кто в тамасе, для тех, кто в раджасе, для тех, кто в сатве. Есть акама. Как вообще не надо ничего делать. Не так и не сяк. Итак, это шастра Авади или шастра Апаратхи. Следующее описывается Нама Апаратхи. 10 оскорблений святого имени. И Бхактивинода Тхакур вводит 11-е. Какое? Невнимательное повторение. Все эти 10 оскорблений, они будут присутствовать, если человек невнимательно повторяет святое имя. И он не избавится никогда. Нама Апаратхи. И последнее, самое страшное, называется Вайшнава Апаратхи. Все вышеперечисленные дают реакции на наше грубое физическое тело. Ноги мы можем поломать, нас могут там убить, там что-то с нами сделать, мы можем заболеть какой-то болезнью от этих всех оскорблений. Но Вайшнава Апаратхи не дает никаких реакций. Вот. В основном почти не дает реакции на грубое тело. Это редкий случай. Это особая милость, когда реакции из-за Вайшнава Апаратхи, там люди проказой болели, там все такое. Это милость для них была. Поскольку желание совершать служение и осознание того, что они совершили оскорбление, оставалось в них, Кришна их защищал таким образом. Даже от Вайшнава Апарата. Это лилы были. Но Вишванатха Чакраварти Такур пишет, что обычные люди, которые не относятся к играм Господа, они почти не получают реакции в теле. Что же происходит, когда Вайшнава Апаратхи совершает человек? У него постепенно уходит желание служить Кришне. У него нет желания достигнуть Кришны. Как Кришна говорит Арджуне, следуй регулирующим принципам бхакти-йоги, и ты что, разовьешь желание достигнуть меня. Человек прекращает следовать регулирующим принципам не свободы, а регулирующим принципам бхакти-йоги. Он прекращает слушать о Кришне, неинтересно. Вот это. Он прекращает рассказывать о Кришне. Все. Он прекращает думать об этом, как сделать миссию Господа Читания, как исполнить волю духовного учителя. Он прекращает поклоняться божеству, у него нет желания. Не посещать храм, не видеть эти физиономии преданных. Все это становится ему неинтересно, неценно, бессмысленно. Он из сердца, говорится, уходит желание. На многие-многие тысячи жизней может уйти оно. Как избежать этого? Говорится, нужно упасть в стопы такого вайшнава, которого мы оскорбили. И со слезами на глазах молить его о прощении. И говорится, Санатана Госвами описывает в этикете, что все равно мы можем не снискать прощения. Даже если вайшнав, поскольку он мягкосердечный, он прощает нас, то прощение на самом деле мы получили частичное. Потому что другие живые существа, которые стали свидетелями этого оскорбления, полубоги, воздух, огонь, земля, вода, солнце, луна, звезды, ветер, они все стали свидетелями того, что мы... Ваю, воздух становится... Ваю, как полубог, он везде присутствует, где есть воздух, и он слышит. Огонь, все формы принадлежат огню. Он также становится свидетелем нашего оскорбления. И говорится, эти вайшнавы нас не могут простить. Они, говорится в шастрах, их обязанность гневаться и наказать нас. И таким образом, говорится, снискав прощение вайшнава, если вайшнав нас простил, мы должны стремиться чисто воспевать очень много святых имен, чтобы те нас не забили. Другие живые существа, которые стали свидетелями, которые сейчас только и думают, как нас уничтожить. Потому что они стали свидетелями. Как покинуть? Представьте, нас воздух покинет. Лично нас. И задохнетесь. Или раз я слеп. Потому что кто наказал? Агни. Агня наказал. Или человек оглох, онемел, сердце остановилось. Что? Кто это делает? И поэтому здесь говорится, что это ведет к гибели. Почему оскорбление вайшнава ведет к гибели? Даже если живое что, могущество Господа Шивы обладает. Потому что слишком много свидетелей оскорбления становится. И в шастрах говорится, тот, кто становится свидетелем оскорбления, сам получит реакции, если что, не разгневался и каким-то образом не пытается наказать оскорбителя. Он получит часть реакции. Какие реакции за Вайшнава? У него пропадет желание служить Кришне. И здесь говорится, что Махарадж Рахугана был так разумен, что боялся оскорбить Вайшнава. Это Махарадж Рахугана. Вы представляете, как полубоги боятся вообще услышать любое оскорбление, стать свидетелями. И поэтому, говорится, нужно, снискав прощение Вайшнава, очень много святых имен повторять. Почему? Потому что вайшнавы, полубоги, которые являются вайшнавами, они не будут трогать того, кто поганца. Они просто увидят, что этот человек попросил прощения, и он начал воспевать святое имя. В страхе потерять духовную связь с Кришной и с преданными, с божеством, со святым именем. И вайшнавы, полубоги, поскольку они являются вайшнавами, они могут что? Видя такое настроение, стать снисходительными, простить. Ну ладно. Но говорится, такому человеку нужно будет прилагать очень много усилий, чтобы не потерять этот вкус. Очень много усилий в воспевании. Даже если он снискал прощение такой личности. Таково положение вещей.